Законник Российской империи, том 3, глава 1. Андрей Алексеевич, как только толпа гостей начала стекаться на балкон, плавным движением взял меня под локоть и, не говоря ни слова, направился в сторону одной из боковых дверей, к которой никто не пошел. На его лице играла легкая, парадная улыбка, но взгляд оставался сосредоточенным. Никаких лишних эмоций. Я давно понял, что за этой вечно непринужденной манерой третьего принца скрывается незаурядный разум, полный сложных схем и расчетов, куда более продуманных, чем может показаться на первый взгляд. Этот человек был опасен, но пока что я ему был интересен и можно было не волноваться. С другой стороны, на текущем этапе я вряд ли смогу что-то сделать против третьего принца. Мы остановились прямо перед дверью, которая, как оказалось, вела к заднему входу на балкон. Андрей оглядел меня с головы до ног, словно оценивая. «Ты, конечно, в курсе, что на дуэлях запрещено использование магии», — начал он почти небрежно, но в голосе чувствовался какой-то ледяной оттенок, который выдавал, что интересно, беспокойство. «Знаю», — ответил я, слегка приподняв левую бровь. «И что, вы думаете, что я настолько отчаян, что стану нарушать императорский указ? Уж точно не при таком собрании высшего света». Андрей Алексеевич едва заметно улыбнулся, но его глаза оставались серьезными. «Стало быть, ты и в фехтовании неплох, но на всякий случай, никакой магии, только мечи. А разве не шпаги?» — нахмурился я, пытаясь вспомнить исторические дуэли. Там кроме пистолетов и шпаг ничего не упоминалось. От них отказались после одного случая с магическим кристаллом, тут же принялся объяснять принц. На одной государственно важной дуэли один маг нарушил указ и решил незаметно, как он думал, использовать магию. Тогда помимо второго дуэлянта погибло много людей. В итоге император запретил их использование на дуэлях, и, поверь, это не просто прихоть. Классические мечи тяжелее, и вплести в них заклинание не так просто, чтобы это укрылось от внимания зрителей. Так что, он сделал паузу, чуть наклонив голову, — мечи, только мечи. Я кивнул, принимая его слова как должное. Мечи так мечи, никакой магии. Что ж, это даже делает все интереснее. В конце концов, дядя Эдвард обучал меня не только магии, но и фехтованию, причем с разным оружием. Булавой, оказывается, тоже можно фехтовать, и все для того, чтобы я не полагался на заклинания в любой ситуации, все же они бывают разными. Но, прежде чем мы успели закончить разговор, я заметил в глазах Андрея Алексеевича нечто большее, чем просто официальное предупреждение. Он смотрел на меня с явным интересом, словно пытаясь разгадать что-то, что оставалось для него пока загадкой. «И все же», — начал он, чуть склонив голову на бок, — «зачем ты прикрыл меня от этого аристократа? Видел ведь, что это была уловка моего брата Петра. Зачем тебе это?» Его вопрос, на удивление, не звучал как обвинение. Скорее, в нем чувствовался искренний интерес и толика непонимания. Он хотел узнать мои мотивы, понять, почему я выбрал такой ход. В его глазах читалась смесь уважения и любопытства, редкая смесь, если подумать. Третий принц явно не привык, чтобы кто-то без лишних слов становился между ним и его соперниками. Я хмыкнул, делая шаг вперед и уперев ладонь в дверь на балкон. Честно говоря, я особо не задумывался о том, что делал. Но раз уж Андрей Алексеевич так настаивает, инстинктивно пожал я плечами, словно это было нечто обыденное. «Но если вам так важно знать причину, можете считать, что теперь вы у меня в долгу». Мой тон был легким, почти шутливым. Я не собирался играть в игры с третьим принцем, но и скрывать свои мотивы не видел смысла. Андрей Алексеевич, в отличие от многих, понимал правила этой игры слишком хорошо, чтобы не разглядеть в моих словах скрытый подтекст. Да что там говорить, на этом поле он был куда лучшим игроком, чем я, так что и тягаться с ним не было никакого смысла. «Пока что», — принц усмехнулся, его глаза блеснули с хитрецой. «Долг, говоришь?» — проговорил он тихо. Его голос стал мягче, но в нем чувствовался вес. Для члена императорской семьи это серьезное заявление. Я сделал вид, что задумался на мгновение, а затем с усмешкой кивнул. «Конечно, понимаю», — ответил я. «Но ведь долг – это не обязательно что-то тяжелое. Иногда это просто дружеское напоминание». Андрей Алексеевич рассмеялся, слегка качнув головой, но в его взгляде все еще читался скрытый интерес. Он явно не ожидал такой прямолинейности, но, похоже, это лишь подогрело его любопытство. «Ты удивляешь меня, Максим», — произнес он, глядя мне прямо в глаза. Но это даже к лучшему. В этой игре всегда полезно иметь кого-то, кто умеет принимать неожиданные решения. Я не ответил, только кивнул, открывая дверь. Пора было показать собравшимся людям представление. Балкон уже был полон гостей, когда мы вышли из коридора. Аристократы образовали широкий круг, оставив в центре вполне достаточно места для поединка. Многие перешептывались, делая ставки, кто-то просто молча наблюдал, а некоторые дамы демонстративно отворачивались, делая вид, что подобное зрелище не для них. Но я заметил, как они все же украдкой бросают любопытные взгляды на происходящее, явно не желая упустить ни малейшие детали. Все же это еще одна тема, которую они могут обсуждать между собой. В центре круга уже стоял мой противник, молодой граф Нелидов, как подсказал мне Ярослав, а то я даже не знал, кто это. Он был высок, статен, его движения выдавали в нем опытного фехтовальщика. Мой противник уже избавился от парадного мундира и сейчас разминал запястье, легко и грациозно вращая меч в руке. В его глазах читалось спокойствие, но я видел, что он явно сильно недооценивал меня. Как-никак я еще толком не успел прославиться в высшем свете и я, откровенно говоря, не выгляжу матерым головорезом. А это, как известно, самая грубая ошибка, которую можно совершить перед поединком. Ярослав Левинский, исполняя роль моего секунданта, подошел ко мне, держа в руках два одинаковых церемониальных меча. Он проверял их одним движением руки, словно взвешивая на ладони. «Одинаковые», — сказал он, махнув мечом в воздухе. «Никаких сюрпризов». Я кивнул, принимая клинок из его рук. В этом вопросе я ему полностью доверял, так как со своим образом жизни любитель закрученных усов явно был частым участником дуэлей. Меч был тяжелее, чем выглядел, но это было даже к лучшему. Я знал, как обращаться с таким оружием. Дядя Эдвард обучал меня с самого детства, так что я был подкованный в этом искусстве. А ведь когда-то я жаловался на него из-за чрезмерных, на мой взгляд, нагрузок, теперь же это все пригодилось. Мы с Нелидовым заняли свои позиции в центре круга. Воздух вокруг нас казался напряженным, как перед грозой. Толпа замолкла, ожидая начала поединка. В этот момент я почувствовал легкий бодрящий холодок по спине, но это было не от страха, скорее, от предвкушения. Я любил такие моменты, когда все вокруг замирает, и остаешься только ты и твой противник. Ранее я ощущал такое лишь в судебном заседании, перед оглашением судьей решения, когда будет ясно, чьи аргументы и доказательства были сильнее. Тогда я был ограничен мастерством слова, но сейчас, этот мир явно мне нравился больше. Начали. Раздался громкий голос, и поединок начался. Нелидов сразу же пошел в атаку. Его движения были быстрыми и точными, как у опытного фехтовальщика. Он явно рассчитывал на быструю победу, надеясь, что я не смогу выдержать его натиск. Но я не собирался уступать так легко. Каждое мое движение было выверено до мелочей, каждый шаг продуман заранее. Я не делал лишних жестов, не тратил силы на показные маневры для того, чтобы порадовать публику. Только защита, только концентрация на бое. Дядя Эдвард всегда говорил: настоящий фехтовальщик не тот, кто умеет атаковать. Настоящий мастер клинка – это тот, кто умеет защищаться и выжидает момент. И я полностью следовал этому принципу. Нелидов атаковал, но я блокировал каждый его удар с такой легкостью, что это начинало раздражать молодого аристократа. Его удары становились все быстрее, но каждый раз мой клинок был там, где нужно. Я видел, как его лицо постепенно меняется, от уверенности к легкому раздражению, а затем к растущей ярости. Он явно не ожидал, что я смогу так долго выдерживать его натиск. Но я знал, что время работает на меня. Нелидов был слишком уверен в себе, слишком полагался на свою скорость и технику. Но я был готов к этому. Я ждал, когда он сделает ошибку, достаточно лишь одной. И он ее сделал. Когда его быстрая победа не удалась, Нелидов перешел к грязным приемам. Сначала он якобы случайно поскользнулся, создавая неудобную для меня позицию. Его клинок был направлен под углом, который мог бы заставить меня потерять равновесие, но я легко уклонился, не дав ему и тени шанса. Затем он попытался использовать блик фонарей, отраженный от начищенного лезвия, направив его прямо в мои глаза. Это был старый как мир трюк, слишком очевидный, чтобы сработать. Я слегка отклонился в сторону, и его попытка ослепить меня провалилась. Но Нелидов не сдавался. Он совершил выпад с разворота, используя свою скорость, и, попутно, попытался зацепить меня ногой, надеясь выбить меня из равновесия. Это был рискованный прием, но я был готов к нему. Как ученик одного из лучших фехтовальщиков, которых мне только довелось видеть, я знал, что делать. Я ушел от его подсечки, сделав шаг в сторону, и тут же провел обманный выпад, заставив аристократа потерять равновесие. Нелидов на мгновение замер, не ожидая такой реакции, и этого мгновения мне хватило, ведь мгновения в бою подобны вечности, если правильно ими воспользоваться. Я нанес скользящий удар по его запястью, использовав всю свою скорость и точность. Меч моего противника выскользнул из руки и с глухим стуком упал на мраморный пол балкона, вместе с несколькими каплями крови. Толпа вокруг нас, которая до этого следила за боем в полной тишине, затаив дыхание, вдруг взорвалась восхищенными возгласами. Я слышал, как кто-то из военных воскликнул: «Какая техника! Вы видели этот финт? Просто невероятно!» Тут же вторил ему другой аристократ. Дамы, которые еще минуту назад делали вид, что не смотрят на поединок, теперь уже не скрывали своего интереса. Они обсуждали каждый мой прием, восхищаясь тем, как ловко я справился с Нелидовым. Я стоял, спокойно глядя на своего поверженного противника, который все еще пытался прийти в себя. Его лицо было бледным, а в глазах читалось отчаяние. Он явно не ожидал, что я смогу победить его так быстро и так уверенно. Слишком чисто, чтобы потом доказывать, что это была случайность, этого я и добивался. Но прежде чем он успел что-то сказать, вперед выступил Петр Алексеевич. Его лицо сияло безупречной улыбкой, но в глазах я заметил тень недовольства. «Невероятная дуэль», — произнес он, его голос был полон той самой неприкрытой язвительности. «Техническое мастерство Максима Николаевича, безусловно, впечатляет. Но что удивляет еще больше, это его способность оказываться в нужное время в нужном месте». Его слова прозвучали как похвала, но скрытый подтекст был очевиден. Наследный принц недоволен тем, что я вмешался в его игру. Он явно рассчитывал на другую развязку, но я разрушил его планы. Впрочем, и подстраиваться под его желания я не хотел. Нелидов бросил отчаянный взгляд на наследного принца, явно надеясь на его поддержку. Но Петр Алексеевич лишь слегка кивнул, и этот кивок не заметил никто, кроме меня. Это было знаком того, что Нелидов больше не нужен. Его друзья тут же подхватили молодого графа под руки и начали уводить, бормоча что-то о том, что нужно обработать рану. Петр Алексеевич тем временем, все с той же безупречной улыбкой повернулся к гостям. «Благодарю всех за просмотр», — произнес он, словно только что завершилось обычное развлечение, а не поединок, в котором решалась судьба одного из его союзников. «Однако советую не расслабляться. Вечер только начинается, и, кто знает, может, мы увидим еще парочку интересных дуэлей». Я заметил, как его взгляд встретился с взглядом третьего принца. Это был очень прозрачный намек для тех, кто хорошо читал ситуацию. Толпа начала расходиться, возвращаясь в зал. В воздухе еще витало легкое напряжение. Андрей Алексеевич, который уже беседовал с каким-то мужчиной, бросил на меня быстрый взгляд. В его глазах читалось одобрение. Чуть дальше, на другом широком балконе, я заметил Михаила Алексеевича. Он стоял, оперевшись на перила. Второй принц тоже кивнул мне, едва заметно, но этого было достаточно. Видимо, Михаил Алексеевич тоже наблюдал за этим представлением. Я, как ни в чем не бывало, отряхнул рукава и, повернувшись к Нелидову, который уже почти скрылся в толпе, громко произнес: «Когда сможешь передать мне обещанные пиджак и жилетку?» Все-таки уговор есть уговор. По толпе снова пронеслись легкие смешки. Этот мой комментарий окончательно разрядил обстановку. Люди снова начали веселиться, возвращаясь к своим светским беседам, словно ничего и не произошло. Но я знал, что те, кто были посвящены в истинные интриги империи, понимали, что только что они наблюдали не просто дуэль. Это был очередной ход в игре, где каждый шаг мог иметь далеко идущие последствия. Я не стал дожидаться ответа Нелидова. Этот пиджак мне был не нужен, как и его извинения. Но реплика сработала, как я и рассчитывал. Толпа расслабилась, а напряжение, которое витало в воздухе с момента начала дуэли, наконец исчезло. Я уже собирался вернуться в зал, как вдруг ко мне подошел молодой мужчина в круглых очках. Мы были незнакомы, но в его глазах читалось уважение. Он протянул мне аккуратно сложенный верх костюма. «Примите это», — сказал он с легкой улыбкой. «Я думаю, что этот костюм вам подойдет намного больше, чем тот, который вы только что выиграли». Я узнал его. Это был один из ученых, которых представлял мне Андрей Алексеевич. Видимо, третий принц решил таким образом выразить свою благодарность, так как не мог это сделать напрямую. Я кивнул и с улыбкой принял костюм. Вроде и мелочь, но сколько же в этом двойных смыслов. Глава 2. Лес, раскинувшийся за несколько километров от Зимнего дворца, был окутан вязкой тишиной. Снег падал мягкими хлопьями, превращая давно забытую в этих местах дорогу в белое полотно, по которому давно не ступала ни одна нога. Лунный свет пробивался сквозь голые ветви деревьев, отбрасывая длинные тени. Дорога, ведущая к городу, казалась бесконечной, ее края терялись в этом черно-белом хаосе. Пронзительный холод сковывал все вокруг, но в этой тишине был свой ритм, размеренный, спокойный, почти ненарушаемый. Почти. Колеса кареты, запряженной двумя лошадьми, с трудом продвигались вперед по снегу. Ее черный корпус блестел, словно отполированный, а герб на дверце едва различался под тонким слоем инея. Возница, закутанный в меховую накидку, крепко держал в руках поводья, его лицо было скрыто под капюшоном, лишь густой пар вырывался из-под него с каждым тяжелым выдохом. Казалось, ночь сама по себе поглотила весь мир, и только звук колес, скрипящих по снегу, напоминал, что здесь есть жизнь, только за него можно было держаться, чтобы верить, что эта дорога приведет к нужному месту. Однако напоминать долго не пришлось. Внезапно воздух вокруг кареты будто замер. Лошади резко остановились, вскинули головы, нервно фыркнули и начали пятиться, перебирая копытами, словно перед ними возникла невидимая преграда. Возница дернул поводья, пытаясь успокоить животных, но те не подчинялись, просто отказывались это делать, будто видели перед собой что-то, что было недоступно восприятию обычных людей. В следующее мгновение снег перед каретой разлетелся в стороны, словно кто-то невидимый ступил в него с силой. И этот кто-то появился спустя мгновение. Фигура в черной накидке, скрытая тенью, словно выросла из воздуха. Лицо незнакомца было закрыто маской, похожей на ту, что носит актер в трагедийных пьесах. Она плотно прилегала к коже, оставляя открытым только нижнюю часть лица. Возница замер, стиснув поводья до побелевших пальцев. Но прежде чем он успел что-либо сказать, дверь кареты открылась с легким скрипом. Фигура в маске шагнула вперед, став видимой в свете фонаря на карете. Этот человек держался расслабленно, его руки были опущены по бокам, но в самой его походке, в том, как неизвестный двигался, было что-то странное. Он шел так, словно не просто видел окружающий мир, а ощущал его до мельчайших деталей. Лес, снег, карета, все казалось частью его поля зрения, хотя его глаза, скрытые под маской, были слепыми. Давненько не виделись, Эдвард, раздался голос из кареты. Он был низким, хрипловатым, с легкой линцой в интонации, но в нем звучало что-то, что заставило бы любого обратить внимание. Кажется, с тех пор, как я сидел в клетке лаборатории, а ты свободно разгуливал со своей создательницей. Забавно, правда? Из кареты медленно вышел высокий мужчина. Его фигура была внушительной, даже угрожающей, а лицо испещрено шрамами, будто его плоть однажды разорвали на куски, а потом неумело и довольно спешно сшили обратно. Серые глаза сверкали в свете фонаря, и в этих глазах не было ни тени страха, только холодный, пронзительный взгляд. «Ты опасен, Артур», — сказал Эдвард, его голос оставался ровным, словно он просто констатировал факт. «И ты прекрасно знаешь о своих дефектах». Мужчина, которого он назвал Артуром, усмехнулся, и эта усмешка была как у человека, который наслаждается своей властью над ситуацией. «Дефекты?» – переспросил он, его голос стал чуть громче, и в нем зазвучала насмешка. «Ха, у всех людей, если подумать, есть дефекты. Я не виноват, что нас с тобой пытались создать идеальными». Эдвард не шевельнулся. Его фигура оставалась неподвижной, словно он был частью этого зимнего пейзажа. Только его голос, холодный, как сталь, разорвал тишину. «Ты можешь оправдываться сколько угодно, но ты – ошибка, которой не должно существовать в этом мире. Ошибка». Артур рассмеялся, сделав шаг вперед. Его движения были медленными, но уверенными, как у хищника, играющего со своей добычей. «Может быть, но я вижу, что ты не слишком доволен своей жизнью, Эдвард. Или, может, ты жалеешь, что она забрала у тебя глаза?» Эдвард молчал. Артур усмехнулся еще шире, его голос стал тише, более язвительным. «Без глаз я вижу больше, чем ты мог бы себе представить», — ответил Эдвард. Его голос был спокойным и уверенным. «Они отвлекали. Это было необходимо. Я знаю это и не сомневаюсь в ее решении». Артур прищурился, его глаза сузились, а улыбка исчезла. Он понял, что его слова не достигли цели. Эдварда нельзя было сломать чем-то подобным. Этот человек был словно стена, неприступен, лишен эмоций. Они тоже отвлекали. Но Артур был не из тех, кто сдается. «Ты вышел на славу, в отличие от меня», — произнес он, его голос стал ледяным. «Но так ли это? Давай проверим». Мужчина сделал шаг вперед, и в тот же миг воздух вокруг него задрожал. Пространство вокруг Эдварда исказилось, словно реальность вдруг начала ломаться. Но и Эдвард уже двигался. Его тело стало размытым, как будто оно было лишь отражением на воде. В следующую секунду он исчез, оставив за собой лишь еле заметный шлейф света. «Перемести», — спокойно произнес Артур. Пространство разорвало тишину, и Эдвард появился в нескольких метрах от того места, где стоял секунду назад. Но Артур уже был рядом. Его клинок сверкнул в лунном свете, устремляясь к шее Эдварда. Тот едва успел парировать удар своим собственным клинком. Звук столкнувшихся лезвий прорезал ночной воздух и был в какой-то мере подобен грому, разрушившему тишину, что окутывало это место. «Ты становишься медленным, Эдвард», — усмехнулся Артур, отступая на шаг. «Или, может, ты просто не ожидал, что я буду использовать твою же тактику?» Эдвард не ответил. Его клинок двигался с невероятной скоростью, нанося удары, которые, казалось, невозможно было предугадать. Но Артур был не просто силен. Он был мастером магии пространства, который вышел за представление обычных людей. Каждый раз, когда Эдвард наносил удар, Артур исчезал, лишь чтобы появиться за его спиной или сбоку. «Перемести», — снова произнес Артур, и его фигура исчезла. Эдвард слегка повернул голову, его движение было почти незаметным, но в следующую секунду он изменил траекторию удара, направляя клинок в пустое пространство. Лезвие встретило клинок Артура, и их оружие снова скрестилось. Искры разлетелись в стороны, а от места удара будто разошлась взрывная волна. «Так ты все еще можешь видеть меня, даже когда я перемещаюсь», — произнес Артур, его голос был полон любопытства. «Интересно, должно быть, ты и, правда, видишь намного больше теперь, или просто ты предсказуем», — безэмоционально ответил Эдвард. Артур усмехнулся, но его глаза оставались холодными. Их клинки снова встретились, и в этот раз их удары были сильнее, быстрее. Артур использовал магию пространства, чтобы уклоняться, а Эдвард манипулировал светом, создавая иллюзии, которые на мгновение сбивали противника с толку. Но Артур был слишком опытным, чтобы поддаваться на такие уловки. «Преломись», — произнес Эдвард, и его фигура исчезла в ослепительном всплеске света. Артур закрыл глаза, защищая их от вспышки, но его клинок двигался все так же точно, прикрывая его от невидимого врага. Эдвард появился за его спиной, но в тот же миг Артур бросил: «Замени». Он исчез, а на его месте появилась толстая гнилая ветка. Эдвард мгновенно отступил, чтобы оценить окружение, но Артур уже был рядом. В его руке был пистолет. Щелчок курка прозвучал как гонг, который возвестил о скорой смерти. «Замедли», — впервые за бой произнес Эдвард, и время вокруг замедлилось. Выстрел прозвучал глухо, как в вязкой воде. Эдвард уклонился, но пуля все же задела его маску, оставив на ней толстую трещину, прямо посередине. Они отпрыгнули друг от друга, и Артур снова заговорил. «Я не ожидал, что ты все же освоил истинное слово «время». Оно самое неподатливое. Но, разве это меняет что-то? Даже с дефектом, я равен тебе. Слышишь, Эдвард, я все равно буду сильнее тебя». Мужчина в маске молчал, его лицо оставалось скрытым, но даже если Артур не видел его, он прекрасно знал, что там не отражается ни единой эмоции. «Я не подпущу тебя к ее сыну», — спокойным тоном сказал, наконец, Эдвард. Артур широко улыбнулся, его глаза сверкнули в темноте. «Значит, я не ошибся. Все-таки это он был на том поэтическом вечере», — сказал мужчина, его голос был полон яда. «У знаменитой Марии Леонхарт есть сын. Какая прелесть, это многое меняет, очень многое. Что ж, Эдвард, рад был повидаться. Сегодня я, так и быть, отступлю, дав тебе и парню время. Мне даже интересно, куда это приведет. Возможно, я даже смогу воспользоваться тем, что он полукровка». Эдвард сделал шаг вперед, его голос впервые за весь бой поднялся. «Что, что ты знаешь о происхождении госпожи? Замени», — не собираясь отвечать, бросил Артур. Его фигура тут же исчезла, а на землю упал небольшой камень. Эдвард остался один, в оглушающей тишине леса. Возница, что был все это время тут, съежился, будто пытаясь уменьшиться в размерах. Он совсем не ожидал, что обычный заказ приведет вот к такому представлению, и сейчас боялся, что его просто устранят как ненужного свидетеля. Эдвард даже не обратил на возницу внимания, было ясно, что он просто наемный человек. Мужчина в маске уже собирался уходить, однако, сделав лишь шаг, он покачнулся и, прикрыв рот рукой, тихо закашлял. На ладони осталась кровь. После дуэли, в которой я с легкостью поставил на место графа Нелидова, в душе царило странное ощущение. Нет, не облегчение, скорее, легкое раздражение. Я не был против демонстрации своего мастерства, но стоило ли это того, весь этот фарс с броском перчатки, пустыми выкриками о чести и, конечно, показным уходом Нелидова под завывание толпы. Все это казалось мне мелким и несоответствующим противостоянию двух сыновей императора, где мы играли лишь отведенные нам роли, пусть я и вмешался в эту игру. Но, пожалуй, я не мог не признать, что реакция зрителей была приятным бонусом. Кто-то шептался, кто-то восхищался, а кто-то, как обычно, недовольно хмурился. И все же, я знал, что это не последний вызов, который мне предстоит принять. Вернувшись в главный зал, я осмотрелся. Бал продолжался с той же грацией и помпезностью. Камерная музыка, доносящаяся из дальнего угла, плавно переливалась через шум разговоров, смеха и звона бокалов. Люди двигались по залу, словно по заранее продуманной хореографии, обсуждая последние новости и соревнуясь в искусстве обольщения. В этот момент я почувствовал, как запах чего-то невероятно аппетитного коснулся моего обоняния. Он пробился сквозь густую атмосферу духов, вина и свечей, и я невольно задержал взгляд на одном из столов. Там, на серебряном подносе, возвышались тончайшие тарталетки, каждая из которых выглядела как кулинарное произведение искусства. Хрупкие корзиночки из слоеного теста, золотистые и хрустящие, были наполнены чем-то удивительным, кремовой массой, переливающейся в свете люстр, будто жемчужная россыпь. Поверх этой массы лежал тонкий, почти прозрачный ломтик лосося, скрученный в изящную розу. Лепестки украшала крошечная икра, сверкающая, словно черные и красные бусины. А сверху все это великолепие венчал крошечный листик тимьяна, будто последний штрих в картине великого мастера. Они были слишком хороши, чтобы их игнорировать, тем более, когда тебе никто не запрещает это съесть. Я подошел, взял одну и уже собирался отправить в рот, как вдруг почувствовал, что кто-то стоит позади меня. Едва уловимая тень, почти неразличимый звук шагов. Я закатил глаза, прекрасно понимая, что сейчас будет. Конечно же, не дадут насладиться моментом. Отложив тарталетку, я медленно повернулся. Передо мной стоял мужчина, которого я определенно никогда раньше не видел. Высокий, с прямой спиной и идеальной осанкой. Его волосы были аккуратно зачесаны назад, а лицо, испещренное легкими морщинами, казалось высеченным из камня. Но больше всего меня привлекли глаза незнакомца, серые, холодные, словно два застывших листа стали. На его губах играла вежливая, но совершенно неискренняя улыбка. «Максим Николаевич, добрый вечер», — произнес он, его голос звучал так, словно он привык командовать. «Добрый вечер», — ответил я, сохраняя вежливую улыбку. Тарталетка все еще лежал в пределах досягаемости, и я с трудом сдерживал желание взять ее и уйти. Но этот человек явно пришел не для того, чтобы просто обменяться любезностями. «Примите мои поздравления», — продолжил он, его взгляд стал чуть мягче, но все еще оставался настороженным. «Ваши успехи в работе впечатляют. Мало кто из молодых сотрудников бюро может похвастаться такими результатами. Вы закрываете дела с такой скоростью, что это стало предметом обсуждения даже в тех кругах, куда редко заглядывают ваши коллеги». Я поднял бровь, а вот это было необычно. «Еще и намеки эти, которые так сразу и не понять о чем. Вы слишком добры», — ответил я, не меняя выражения лица. «Но, простите, могу узнать, кто вы?» Мужчина слегка наклонил голову, словно извиняясь за свою бестактность. «Ох, конечно, я не представился, Роман Витальевич Дорохов», — сказал он, заместитель главы внешней разведки. Его голос был ровным, а манеры — безупречными. Но в его взгляде я заметил что-то странное. Он смотрел на меня так, словно уже знал все мои секреты, словно каждое мое слово и каждое движение уже были записаны в его голове. Это просто у всех завязанных в этой профессии такой взгляд, или я удостоился особой чести? Заместитель начальника внешней разведки, — повторил я, с интересом глядя на него. «Весьма высокая должность. Польщен вашим вниманием. Благодарю», — ответил он с легкой улыбкой. «Собственно, я подумал, что могу предложить вам кое-что интересное. Правда?» — я приподнял бровь, стараясь скрыть удивление. «И что же именно? Место в моем ведомстве, во внешней разведке?» произнес он, будто это было самое естественное предложение в мире. «Уверен, ваши таланты нашли бы здесь достойное применение». На мгновение я замер, обдумывая его слова. «Внешняя разведка» — это было не просто предложение о работе. Это было приглашение в мир, где границы между правдой и ложью стираются, где решения принимаются не на основании законов, а на основании необходимости и важности для блага государства, и где любой неверный шаг может стоить жизни. «Благодарю за предложение», — сказал я, сохраняя вежливый тон, «но, думаю, мне все же стоит остаться в бюро, здесь у меня еще много работы». Роман Витальевич кивнул, его лицо оставалось непроницаемым. «Понимаю», — произнес он, «но, надеюсь, вы хотя бы обдумаете мое предложение». «Разумеется», — ответил я, хотя в мыслях уже отметил, что это предложение странное. Почему внешняя разведка вдруг заинтересовалась мной? Да, я закрыл несколько дел, не то чтобы крупных, так что это не делает меня настолько важной фигурой, чтобы привлекать внимание таких людей, как Дорохов. «Ваше расследование против Акимова было впечатляющим», — продолжил он, словно читая мои мысли. «Язва, которую он оставил на теле столицы, наконец-то устранена. И, конечно, меня поразило, как вы отбились от польских наемников в поезде, раскрыв их принадлежность». Я напрягся. Он знал и об этом, это была информация, которую знали немногие. Бюро закрыло любую информацию по этому делу. С другой стороны, у такого человека точно должно быть множество высокопоставленных связей. «Вы льстите мне», — ответил я, стараясь не выдавать своих мыслей. «Вовсе нет», — произнес он, слегка улыбнувшись. «Я просто констатирую факты». Его слова заставили меня задуматься. Зачем он подошел ко мне? Неужели я где-то перешел ему дорогу? Но я не припоминал, чтобы мои действия как-либо затрагивали внешнюю разведку. К тому же маловат я еще, чтобы тягаться с такими важными шишками. «Кстати», — продолжил он, слегка наклонив голову, «что вы думаете о представителях польского царства? Вы ведь видели их на шахматной партии, верно?» Я на мгновение задумался, пытаясь понять, к чему он клонит. «Какая-то проверка. И почему люди просто сразу не могу сказать, чего они хотят, пока они не являются врагами империи», — ответил я, выбирая слова с осторожностью. «Я буду способствовать дипломатическим переговорам, которые могут быть выгодны империи, а дальше только время рассудит». Роман Витальевич слегка нахмурился, но ничего не сказал. Его взгляд на мгновение стал холодным, но мужчина быстро вернул себе прежнее выражение. «Мудрый ответ», — произнес он. «Что ж, благодарю вас за приятную беседу». Дорохов слегка наклонил голову в знак прощания и, не дожидаясь моего ответа, развернулся и ушел, оставив меня с массой вопросов. Я проводил его взглядом, все еще пытаясь понять, чего мужчина хотел. Этот человек был слишком спокоен, слишком уверен в себе. Казалось, он пришел сюда не для того, чтобы просто поговорить, а чтобы оставить после себя чувство легкого беспокойства. «Ну конечно, Дорохов показал, что знает обо мне, но разве не проще действовать истине? Ох, это что-то новое. С такими людьми мне не доводилось встречаться». И этот жест был явно не самоуверенностью. «Может, предупреждением?» Наконец, пожав плечами, я решил оставить этот вопрос на потом и снова повернулся к столу. Тарталетка все еще лежала там, словно ждала меня. Я взял ее и, наконец, откусил. Тонкое тесто оказалось хрупким, нежным, и с первого укуса оно буквально рассыпалось во рту, смешиваясь с начинкой. Кремовый сыр с легкой солоноватой ноткой лосося и ярким акцентом лимона создавали невероятный баланс вкусов, а икра, словно маленькие брызги моря, взрывалась на языке, добавляя соленую свежесть. Это было совершенство, настоящий шедевр, который, казалось, мог затмить весь этот бал. Я уже собирался взять второй кусок, как вдруг за спиной раздался женский голос. «Максим Николаевич, да что же это такое, да дайте мне хотя бы поесть спокойно, изверги». Глава 3. Я обернулся на звук женского голоса, мысленно прощаясь с возможностью спокойно насладиться изысканными закусками. Передо мной стояла Наталья Лисовицкая, ее янтарные глаза сияли, а на губах играла легкая улыбка. Она выглядела потрясающе в своем вечернем платье цвета ночного неба, усыпанном крошечными кристаллами, напоминающими звезды. Да, определенный вкус у девушки был, но и сложно отрицать, что и сама Лисовицкая хороша собой. Просто выбранное платье скрывало ненужное и подчеркивало нужное, все как и бывает у девушек. «Максим Николаевич, какая приятная встреча», – произнесла она, слегка наклонив голову. «Я так рада снова вас видеть, взаимно». Я усмехнулся, отмечая ее энтузиазм. «Надеюсь, вечер вас не разочаровывает, а нет, что вы», – воскликнула девушка. «Особенно теперь, когда я встретила вас. Знаете, я много думала о вас после нашей встречи на поэтическом вечере». Лисовицкая вдруг осеклась, ее щеки слегка порозовели, и она поспешно добавила. «То есть, не в том смысле, конечно, я имела в виду ваши стихи». «Конечно же, ваши стихи, ваше творчество, оно просто потрясающее». Я не смог сдержать ухмылку. Ее смущение было забавным, но я решил не акцентировать на этом внимание, чтобы не сбивать ее с мысли. Рад, что мои скромные попытки в поэзии нашли отклик. Хотя, признаться, я не очень-то ожидал, что привлеку внимание. Наталья вдруг посерьезнела, ее глаза загорелись почти фанатичным блеском. «Не ожидали, Максим Николаевич, вы не представляете, какое впечатление произвели ваши стихи. Я прочитала ваш сборник «От корки до корки», и не раз. Каждое стихотворение – это настоящий шедевр, особенно «Смерть поэта» и «Демон», я так восхищена, не думала, что вы бывали на Кавказе. Ох, и да, знаете, что меня больше всего возмутило? Я приподнял бровь, ожидая продолжения. Наталья не заставила себя ждать, ее глаза почему-то сверкнули осуждением. То, что вы остановили печать, это просто преступление против искусства. Слова девушки звучали как обвинение, и я не мог не восхититься ее страстью. Впрочем, я не собирался так просто сдаваться. Преступление, ну, как сотрудник судебного бюро, могу вас заверить, это не совсем то, что мы обычно называем преступлением. Наталья покачала головой, явно не оценив мою шутку. Вы не понимаете, ваши стихи, они могут изменить мир. Да, вы работаете в бюро, но на людей можно влиять не только законом. Искусство, особенно такое проникновенное, как ваше, способно воспитывать сознание, менять души. Как вы этого не понимаете и лишать людей этого, вот настоящее преступление. Я был поражен ее напором. Эта девушка говорила с такой убежденностью, что на мгновение я даже засомневался в правильности своего решения. Но лишь на мгновение. Я подумаю над вашими словами, ответил я, стараясь звучать дипломатично мягко. Но Наталья, похоже, не собиралась отступать и была в своем решении непреклонна. Подумайте, воскликнула она, возбужденно вскинув руки. Кажется, этот разговор так распалил ее, что девушка уже не могла успокоиться просто так. «Нет, Максим Николаевич, нам нужно обсудить это. Серьезно обсудить. Давайте встретимся на днях, в плане деловой встречи, разумеется». Я едва не поперхнулся. Такая прямота была неожиданной даже для меня. В этом мире, где каждое слово могло иметь двойное значение, где даже простой взгляд мог быть истолкован как политическое заявление, предложение молодой девушки встретиться наедине было смелым, мягко говоря, прямо очень смелым. «Встретиться?» – переспросил я, пытаясь скрыть удивление. «И что именно вы хотите обсудить?» Наталья, казалось, даже не заметила моего замешательства. «Ваше творчество, конечно. Знаете, мой отец владеет главным издательством Санкт-Петербурга. Я уверена, что ваши стихи должны издаваться у нас. Более того, если вы не согласитесь на официальное издание, люди просто начнут незаконно копировать ваш сборник. Вы же не хотите, чтобы ваше творчество распространялось без вашего ведома? Там столько всего. Как минимум каждой книге присвоен будет номер, а изданию артикул, и естественно издательство берет на себя все заботы по борьбе с незаконным распространением». Ее аргументы были логичными, и я понимал, что девушка права. Незаконное распространение стихов могло привести к непредсказуемым последствиям. С другой стороны, не хотел я присваивать чужое творчество, хотя, конечно, тут оно, по сути, не было чужим, потому что их авторов в принципе никогда не существовало. «Хорошо», — наконец согласился я, — «давайте встретимся и обсудим это более обстоятельно». Лицо Натальи озарилось улыбкой, но прежде чем она успела что-то сказать, к нам подошла элегантная дама средних лет. «Наталья, дорогая», — произнесла она мелодичным голосом, твой отец ищет тебя. Прошу прощения, что прерываю вашу беседу». Наталья вздохнула, явно разочарованная тем, что наш разговор прервался, но и задерживаться дольше она, похоже, не могла. «Простите, Максим Николаевич, но мы обязательно встретимся». «Да», я кивнула, и Наталья, бросив на меня последний взгляд, удалилась вместе с дамой, которая смотрела на меня с большим любопытством, но так и ничего не сказала. Оставшись один, я вздохнул. Похоже, спокойно провести этот вечер мне не удастся. Слишком много людей, слишком много разговоров, слишком много всего. Я и не подозревал, насколько это может быть утомительным. А ведь кому-то подобное нравится, и он с радостью будет посещать каждое такое мероприятие. Я оглядел зал, наполненный шумом голосов, звоном бокалов и музыкой, и вдруг вспомнил о Михаиле Алексеевиче. Второй принц говорил, что хотел бы побеседовать со мной в более спокойной обстановке. Возможно, сейчас самое время найти его, пока меня не увлекли очередным разговором. Закинув еще одну тарталетку в рот, я начал пробираться через толпу гостей, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Проходя мимо группы аристократов, я заметил своего отца, Николая Владимировича. Он стоял рядом с Еленой Андреевной, моей мачехой, и о чем-то оживленно беседовал с министром торговли. «Когда ты являешься сыном министра финансов, то невольно изучаешь всех, с кем он контактирует, чтобы просто не ударить в грязь лицом. Неосторожное слово может, в том числе, отразиться на репутации рода, что я прекрасно понимал. Чуть поодаль я увидел Александра и Настю. Мой младший брат, кажется, наслаждался вниманием нескольких молодых дам, а сестра увлеченно обсуждала что-то с группой молодых людей, среди которых я узнал нескольких начинающих поэтов. Ух, устрою я ей, если она снова говорит о моем сборнике. Хотя, кажется, это уже становилось тем, что я не мог контролировать. В такой ситуации просто смириться, чем идти против течения. Тем более не настолько это принципиальный вопрос, чтобы мучиться из-за него. Я уважительно кивнул отцу, когда наши взгляды встретились. Он ответил мне легким наклоном головы, в его глазах промелькнуло одобрение. Видимо, новости о моей победе в дуэли уже достигли его ушей. Елена Андреевна тоже заметила меня и, к моему удивлению, слегка улыбнулась. Кажется, наши отношения действительно изменились к лучшему, потому что мне почудилась в этой улыбке неожиданная теплота. Чудные дела. Продолжая свой путь, я миновал несколько залов, пока наконец не оказался в более тихой части дворца. Здесь музыка и шум бала были приглушены, а воздух казался свежее. Я заметил несколько групп людей, стоящих поодаль друг от друга. Они говорили тихо, и вокруг каждой группы словно витала невидимая завеса, магический барьер, не пропускающий звуки наружу. Наконец, я увидел Михаила Алексеевича. Он стоял у окна, беседуя с высоким мужчиной в военной форме. Заметив меня, второй принц что-то сказал своему собеседнику, который ему тут же поклонился со всем уважением, и направился в мою сторону. «Максим Николаевич», — произнес принц, подойдя ко мне, — «я рад, что вы нашли время. Не могли бы мы поговорить наедине?» Я кивнул, и мы отошли в сторону. Как только мы оказались на достаточном расстоянии от остальных, двое мужчин, которых я заметил раньше, они двигались неподалеку от нас, использовали заклинание. Я почувствовал, как воздух вокруг нас слегка задрожал, они создали барьер от прослушивания. Впечатляюще, заметил я, кивнув в сторону охранников. Хотя, признаться, я уже начинаю привыкать к таким мерам предосторожности. В нашем положении никогда нельзя быть слишком осторожным, усмехнулся Михаил Алексеевич. Но давайте перейдем к делу. Я хотел еще раз поблагодарить вас за помощь в расследовании в моем тренировочном лагере. Я кивнул, ожидая продолжения, иначе он бы меня сюда не позвал. Второй принц на мгновение замялся, что было для него не свойственно. Знаете, Максим Николаевич, я не силен во всех этих расчетах и бюрократии, откровенно произнес он, и в его голосе проскользнули нотки смущения. Для меня всегда было важнее, чтобы мои люди были обеспечены всем необходимым во время тренировок и боя. Видимо, именно эта моя прямолинейность и подвела меня. Я внимательно слушал, отмечая про себя эту неожиданную откровенность передо мной. Второй принц продолжил. Но дело не только в этом. В ходе расследования выяснилось, что бывшие представители моей фракции занимались контрабандой. И меня беспокоит, что они могли заниматься этим, когда еще были под моим началом. Вы опасаетесь, что это может бросить тень на вашу репутацию?» — спросил я, уже понимая, к чему он клонит. «Именно», — кивнул Михаил Алексеевич. «Поймите меня правильно, я не дорожу политической властью, но если это бросит тень на мою работу с армией, я не могу допустить раскола в рядах своих людей, и в империи тоже. Это последнее, чего я хочу. Наша армия должна быть сильной без влияния политических течений». Я видел искренность в его глазах. Этот человек, действительно, был патриотом, военным до мозга костей, далеким от политических интриг. «Чего именно вы хотите от меня?» – спросил я прямо. «Мне нужна ваша помощь», – ответил Михаил Алексеевич. «Я хочу разобраться, чьи приказы выполняют эти отставные офицеры, по чьей указке они работают, чтобы потом понимать, что с этим делать». Я задумался на мгновение, потерев подбородок. «А вы уверены, что они выполняют чьи-то приказы? Может, они просто пытаются дискредитировать ваше положение как второго принца, каждый по-своему?» «Нет, я уверен, что за этим стоит кто-то еще», — покачал головой мужчина. «Видите ли, в процессе расследования я заметил, что их действия слишком хорошо скоординированы. Они действуют слаженно, словно по единому плану. В этом я вижу руку того, кто предпочитает скрываться в тени. И как именно вы это поняли?» — спросил я, чувствуя, что мы приближаемся к сути проблемы. «Понимаете, эти офицеры, они действуют в разных сферах, но их действия каким-то образом дополняют друг друга. Например, один из них занимается поставками оружия, другой контролирует транспортные пути, третий отвечает за финансовые операции. И все эти действия складываются в единую схему. Это не похоже на разрозненные попытки навредить мне или же желание офицера на месте обогатиться за счет того, что проходит через его руки. Это больше похоже на хорошо продуманную стратегию, которая медленно, но верно крепнет. В решающий момент это может просто уничтожить меня». Я внимательно слушал, анализируя каждое слово. Михаил Алексеевич был прав, такая координация действий не могла быть случайной. «Кроме того», — продолжил он, — «я заметил, что некоторые из их операций происходят одновременно в разных частях империи. Это требует серьезного планирования и ресурсов. У отдельных офицеров, даже бывших членов моей фракции, просто не хватило бы возможностей для организации такой масштабной деятельности». Я кивнул, понимая, что ситуация действительно серьезная. Кто-то явно пытался использовать бывших людей Михаила Алексеевича в своих целях, и этот кто-то обладал немалой властью и влиянием. Будь иначе, то они бы не стали все действовать вместе, слишком высокий уровень возможностей и влияния, чтобы объединяться ради каких-то мелочей. «Что именно от меня требуется?» – спросил я, скрестив руки на груди. Принц на мгновение отвел взгляд, словно подбирая правильные слова. Его лицо оставалось бесстрастным, но я заметил, как сжались его руки, словно Михаил Алексеевич пытался удержать себя от лишних эмоций. «Мне нужно, чтобы вы провели расследование так, как умеете только вы», – наконец произнес он, вернув взгляд на меня. «Точно, методично и без лишнего шума». «Без лишнего шума?» Я приподнял бровь, не скрывая легкой иронии. «Вы, наверное, не заметили, но я только что провел дуэль перед половиной имперской знати». Михаил Алексеевич усмехнулся, едва заметно, но не отвел взгляда. «Ваша дуэль – это всего лишь спектакль, который забудут через неделю. А мне нужно, чтобы вы работали в тени, как в моем лагере. Вы справились тогда с задачей лучше, чем я мог представить. Теперь я прошу вас сделать то же самое. Вы понимаете, что дело это сложное и запутанное». Я сдвинул брови, глядя на него серьезно. «Если за этим на самом деле стоит кто-то влиятельный, то ниточки могут вести не только к вашим бывшим офицерам, но и куда выше». «Я понимаю», — кивнул Михаил Алексеевич. «Именно поэтому я обращаюсь к вам. У меня связаны руки. Если я начну копать глубже, это сразу заметит. Я слишком заметная фигура. Любое мое движение вызовет подозрение, и тогда я потеряю контроль над ситуацией. Тем более, я до этого никогда подобным не занимался». Я внимательно посмотрел на него, оценивая. Второй принц говорил искренне, и в его голосе не было ни тени сомнения. Этот человек действительно понимал, что его положение, несмотря на всю его силу и влияние, было одновременно его слабостью и ограничениями. «Хорошо», — сказал я, сделав шаг ближе. «Я сделаю все, что в моих силах. Мне важен результат», — твердо ответил Михаил Алексеевич. «Сколько времени это займет, не так важно. Если вам понадобится помощь, обращайтесь ко мне напрямую. Это мило, «Конечно», — усмехнулся я, — «но вы ведь будете далеко на тренировках. Как мне тогда к вам обращаться? Через голубей?» Принц ухмыльнулся, но тут же посерьезнел. Он кивнул в сторону другого конца зала, где стоял мужчина. Высокий, крепко сложенный, с суровым лицом и острым, даже хищным взглядом. Его темный мундир сидел так безупречно, что казалось, будто он сам часть его тела. «Это мой человек», — сказал Михаил Алексеевич, глядя на мужчину. «Виктор Андреевич Кравцов. Он будет вашим связным. Один из тех, кому я доверяю безоговорочно. Все, что ему скажете, дойдет до меня. Также, в случае чего, Кравцов может оказать вам поддержку, но желательно все использовать это в крайнем случае. Впрочем, в вашем благоразумии я не сомневаюсь». Я мельком взглянул на Кравцова. Он заметил мой взгляд и кивнул, но его лицо оставалось бесстрастным. «Понятно», — произнес я, поворачиваясь обратно к Михаилу Алексеевичу. Принц протянул мне руку, и я, недолго думая, пожал ее. Его рукопожатие было крепким, как и следовало ожидать от человека, который провел большую часть своей жизни на военных тренировках. «Я в долгу не останусь, Максим Николаевич», — сказал он, слегка наклонив голову. После принц кивнул и, бросив последний взгляд на Кравцова, вернулся к своему собеседнику. Остаток вечера прошел на удивление спокойно. Как только Михаил Алексеевич удалился, я позволил себе немного расслабиться. В зале все еще кипела жизнь. Пары кружились в танце, аристократы обсуждали последние слухи, официанты ловко лавировали между гостями с подносами, полными вина и угощений. Я не спешил возвращаться в эту суету. Вместо этого я бродил по коридорам дворца, наслаждаясь редкими минутами тишины. Магическая завеса, установленная вокруг некоторых групп, все еще шептала в воздухе, создавая ощущение, будто я нахожусь в каком-то другом мире. Когда ночь начала уступать место раннему утру, я решил, что пора возвращаться домой. Гости постепенно расходились, и атмосфера бала медленно рассеивалась, уступая усталости и тихим разговорам. Я вышел из дворца и направился к своему экипажу. Ночной воздух был свеж и прохладен, звезды все еще ярко сияли на темном небе. Я глубоко вдохнул, чувствуя, как прохлада очищает мысли после душного зала. Экипаж тронулся, и я откинулся на мягкую спинку сиденья, наблюдая, как за окном проплывают темные улицы Санкт-Петербурга. Город спал, но даже в этот поздний час он казался живым, полным тайн и загадок. Я размышлял о предстоящем расследовании, о словах Михаила Алексеевича, о странных совпадениях и необычных событиях последних дней. Все это складывалось в сложную головоломку, и я чувствовал, что нахожусь на пороге чего-то большего, чем просто очередное дело. Внезапно мой взгляд зацепился за что-то необычное. В отражении окна экипажа мелькнула тень, слишком быстрая и неестественная для обычного прохожего. Я напрягся. Эту тень я узнал бы даже в полной темноте. «Остановите экипаж», — приказал я вознице, спокойным голосом. Экипаж замедлил ход и остановился. Я не спешил выходить, внимательно осматривая окружающее пространство через окно. Улица казалась пустой. Пройдя немного назад, туда, где я видел промелькнувшую тень, я огляделся, после чего зашел в первый же темный проулок. «Твое зрение, как обычно, острее лезвия», — раздался спокойный голос. «Учился у лучших», — ответил я, медленно оборачиваясь. «Хотя вы все равно видите намного лучше меня, даже оставаясь слепым. Так ведь, дядя Эдвард?» Глава 4. «Не ожидал вас здесь увидеть», — протянул я, прислонившись к холодной стене переулка. «Неужели вы решили проведать своего непутевого ученика, или, может быть, приехали защищать меня от опасности большого города?» Эдвард стоял неподвижно, его лицо, как всегда, оставалось бесстрастным. Казалось, даже тени в переулке обтекали его, не смея коснуться, потому что боялись. «Нет», — ответил он своим обычным ровным тоном, — «у меня просто дела в столице». «Дела?» — я приподнял бровь. «Дела по моей защите?» Я начал ходить из стороны в сторону, пытаясь разрядить атмосферу. Мои шаги эхом отражались от стен, создавая странную какофонию звуков. Мне всегда было с ним непросто разговаривать. «Знаете, дядя Эдвард», — продолжил я, — «вам бы не помешало немного расслабиться. Может, посетим какой-нибудь бар? Уверен, вы будете звездой вечера с вашим неповторимым обаянием». Эдвард даже не шелохнулся. Его лицо оставалось таким же непроницаемым, как и всегда. «Ай-яй-яй, дядя Эдвард, вы всегда такой», — я вздохнул, покачав головой. «Вечно как кусок скалы. «Скалы?» – переспросил он, и я мог поклясться, что в его голосе промелькнуло что-то похожее на удивление, ну или мне показалось. «Ну да, без эмоций», – пояснил я. «Вы знаете, вам бы хотя бы чувство юмора, какой-нибудь сарказм подошел бы идеально», – «Хаем», – задумчиво произнес Эдвард. «А ведь, судя по всему, он реально об этом задумался. Вот что за странный человек. Госпожа никогда не говорила, что это нужный элемент». Я тяжело вздохнул. Прохладный камень приятно холодил кожу через тонкую ткань рубашки, заставляя меня поежиться. «Послушайте, дядя Эдвард», — начал я серьезно, — «поскольку моей матушки уже нет, а вы со мной, я бы очень хотел, чтобы вы научились воспринимать шутки. Без чувства юмора в наши дни никуда». Эдвард на мгновение замер, словно обрабатывая полученную информацию. «Принято», — наконец произнес он, — «я озабочусь этим вопросом». Я тяжело выдохнул, покачав головой. Иногда мне казалось, что легче научить камень танцевать, чем заставить дядю Эдварда улыбнуться. Ему проще, когда стоит конкретная задача, чем вот это все. А ведь он в моем детстве притворялся торговцем, понятное дело, что это была довольно кривая маскировка с его-то поведением. «Ладно», — сказал я, переходя к делу. «Почему вы решили со мной поговорить? Просто так вы бы не стали показываться». Лицо Эдварда стало еще более серьезным, если это вообще было возможно. «Будь осторожен, Максим», — произнес он, — «смотри в оба. В столице может быть небезопасно». «Дядя Эдвард, разумеется, столица — опасное место», — усмехнулся я. «Но пока вроде справляюсь. Дело не в столичных людях», — покачал головой Эдвард. «Я бы не стал предупреждать, если бы знал, что ты справишься». Его слова заставили меня насторожиться. Если уж дядя Эдвард считает, что мне грозит опасность, значит, дело действительно серьезное. Все же он меня тренировал и прекрасно знал мои возможности. «Остерегайся человека по имени Артур», — продолжил он. «Ты видел его на поэтическом вечере». В моих ушах тут же эхом отразилось «замени», я вспомнил того человека, которого я принял за политического агитатора, черт, так и знал, что он рыба покрупнее. «Кто он такой?» — спросил я, пытаясь не выдать охватившие грудь волнение. «Пока не могу сказать», — покачал головой мой учитель. «Всему свое время, но по возможности избегай с ним встреч. А если вдруг увидишь, ни за что не сражайся и беги». Я удивленно посмотрел на дядю. Чтобы он советовал бежать, это было что-то новенькое.